и он знает, когда встречаться с достойным соперником. Шкипер остался недоволен комплиментом, но продолжал. «Когда мы прошли Босфор, люди стали ворчать. Некоторые из них, румыны, пришли ко мне и попросили меня выкинуть за борт тот большой ящик, который какой-то странный господин погрузил на корабль перед самым отходом из Лондона. Господи, да чего эти иностранцы суеверны? Я их живо осадил, предложив им следить за своими обязанностями. Но когда нас снова окутал туман, я решил, что, может быть, они и правы, хотя им я ничего не сказал. Итак, мы пошли дальше. И после того, как туман простоял 5 дней, я решил, что пусть ветер несет нас куда хочет, так как все равно против дьявола не пойдешь. Он сумеет настоять на своем. Как бы там ни было, но дорога была все время прекрасная, вода все время глубокая, и 2 дня тому назад, когда восходящее солнце показалось сквозь туман, мы уже находились на реке против Галатца. Румыны взбунтовались и потребовали, чтобы я выкинул ящик в реку. Мне пришлось бороться с ними с оружием в руках. Тогда только удалось убедить их, что дурной или не дурной глаз, а имущество моих владельцев должно находиться в моих руках, а не в Дунае. Они, подумайте только, чуть не схватили ящик и не выбросили его за борт. Но так как на нем было помечено «Галатц через Варну», то я решил выгрузить его в ближайшем порту. Туман не проходил, и мы всю ночь простояли на якоре. На следующее утро, до восхода солнца, на борт поднялся человек и сказал, что получил письменное поручение из Англии взять ящик, предназначенный графу Дракуле. Ящик, конечно, был к его услугам. Он предоставил все бумаги, и я рад был отделаться от этой проклятой штуки, так как она начинала меня беспокоить. Если у дьявола и был какой-то багаж на борту корабля, то им мог быть только этот самый ящик. «Как звали того господина, который его взял?» — спросил Ван Хелзинг. «Сейчас скажу», — ответил капитан. Он спустился в свою каюту и, вернувшись, представил бумагу, подписанную «Эммануил Гильденштейн», Бургенштрассе 16. Убедившись, что он больше ничего не знает, мы поблагодарили его и ушли. Мы застали Гильденштейна в конторе. Это был старый еврей с большим горбатым носом и в ермолке. Он руководствовался аргументами особого рода и, поторговавшись немного, сказал нам все, что знал. Знания его были скудны, но очень ценны для нас. Он получил письмо от мистера де Вилля из Лондона с просьбой взять, если возможно, до захода солнца, во избежание таможенных неприятностей, ящик с корабля царицы Екатерина, прибывающего в Галатц. Ящик он должен был передать некоему Петру Чинскому, которому было поручено нанять словаков, занимающихся сплавом грузов вниз по реке. За этот труд ему заплатил некий англичанин кредитными билетами, которые придется разменять на золото в Дунайском интернациональном банке. Когда Чинский к нему пришел, он повел его к кораблю и передал ящик. Вот все, что он знал. Тогда мы пошли искать Чинского, но нигде не могли найти. Один из его соседей, по-видимому, мало ему преданный, сказал, что он ушел из дома 2 дня тому назад и неизвестно куда. То же самое подтвердил управляющий, получивший через посыльного ключи от дома вместе с условленной платой английскими деньгами. Все это происходило вчера вечером между 10 и 11 часами. Мы стали в тупик. Пока мы разговаривали, к нам, задыхаясь, подбежал какой-то человек и сказал, что в ограде святого Петра нашли тело Чинского и что шея у него истерзана точно каким-то зверем. Те, с кем мы разговаривали, тотчас же побежали туда смотреть. Женщины кричали, что это дело рук словаков. Мы поспешили уйти, дабы нас не втянули в эту историю. Дома мы не могли прийти Ни к какому решению.